Глава 2. Люк, открыв глаза, выпрямился в кресле. Он провел ночь в клинике, Марию прооперировали, ногу пришлось ампутировать до колена, инфекция распространялась слишком быстро. Он хотел ее оставлять, она нуждалась в поддержке. Бёрг приехал почти сразу, поблагодарив его, пошел к дочери. Люк протер глаза руками, кинув взгляд на приставленную охрану, пошел к автомату с кофе. «Люк!» — раздался голос Бёрка. «Не советую. Я купил нам кофе по дороге». «Спасибо», — Люк, выдавив улыбку, взял стакан. «Как Мария?» «Спит», — ответил с болью Бёрк. «Она слишком долго страдала. Ума не приложу, как мне ей помочь». «Ждать, реабилитация займет много времени», — ответил Люк. «Ей нужна будет ваша помощь». «Не знаю, как вас благодарить», — Бёрг протянул ему руку. «Спасибо вам. Это моя работа. Мария поправится, я найду того, кто это сделал». «Да, найдите». «Извините, мне надо к дочери». «Разумеется», — быстро ответил Люк, заметив, как в его сторону направляется Медекс. «У меня работа. Передавайте Марии привет, позже загляну». Бёрг откланялся и поспешил в палату дочери. Люк смотрел ему вслед, пока он не скрылся за дверью. «Ты провел здесь ночь?» — поинтересовалась Медекс. «Ты же знаешь, к чему этот вопрос. Что удалось выяснить?» «Мы насчитали 6 тел, только Марии удалось выжить. Сейчас проводят тестирование, возможно, нам удастся выяснить имена жертв». «Но почему он оставил ее?» «Мы должны допросить Марию». «Не сейчас», — грубо оборвал ее Люк. «Дайте ей прийти в себя. Я лучше поговорю с Максом. Он не просто так дал нам координаты. Поверь, эта тварь знает, кто похититель этих людей. Судя по всему, цель этой мрази не деньги, он скорее всего ничего не знал о Марии, разве что после того, как похитил. Он просто псих, у него есть сайт, где он подробно рассказывал о своей деятельности». «Так узнал Макс», — кивнула Медекс. «Он смог взломать сайт». «Что с тобой, Медекс?» Люк внимательно посмотрел на нее. «Ты что-то туго соображаешь. Это же очевидно. Макс не убийца, он хакер, я уверен, он проследил за похитителем. Едем в отдел, пора его как следует встряхнуть». Спустя 40 минут он вошел в комнату для допроса. Присев за стол, посмотрел на опухший нос Макса. «Извини, вспылил», — сухо произнес он. «Но ты сам напросился. Ты выполнил часть сделки, мы выполним свою. Ты взломал сайт того психа, и я хочу знать, как мне его найти». «Зачем?» — Макс усмехнулся. «Что ты сделаешь?» «Арестую его, а затем посажу на электрический стул», — пожав плечами, ответил Люк. «Разве не такое наказание заслуживает тот, кто мучил тех людей?» «Девушка жива». «Да, но уже никогда не станет прежней. Ей отрезали ногу». «Что тебе надо на самом деле?» «Ты не просто так оказался здесь, и тот придурок не твоя цель. Скажи мне, как его найти». «Хватит этих игр, мое терпение на пределе. Мне до сих пор не принесли никаких документов». «Вы не спешите выполнять условия нашей сделки. Я скажу тебе все, что знаю, но в обмен на безопасность». «А знаешь, что я думаю по этому поводу?» Люк поднялся, желание врезать этому козлу стало невыносимым. «Пошел ты. Я сам найду этого подонка, а тебя отправлю в тюрьму». Люк демонстративно направился к двери, он надеялся заставить Макса поверить в свой блеф. «Пит Дован», — выпалил Макс. «Он живет в Читем. Старый дом, Номер не помню, на нем висит постер рекламный, кажется, с часами. Макс поверил Люку, он нужен ему, впереди еще много работы, а за его голову назначена слишком высокая цена. Сможешь описать? Оживился Люк, присев на стул. Он носит грим, я уверен. Я вычислил его случайно, узнал о его деятельности, ради интереса решил проследить. Он высокий, физически развит. Есть шрам на правой руке в виде рваной раны, думаю, следы от укуса собаки, заметил, когда он вел свою трансляцию. Мэддокс, ты слышала? Люк посмотрел на камеру. А ты разве не поедешь? Спросил осторожно Макс. Ты же привык все контролировать. Нет, останусь с тобой, хочу побеседовать. Они справятся и без меня. А теперь о главном. Зачем ты изучал мое досье? Почему я? Ну, ты весьма интересная личность. За тобой смерть ходит по пятам, будто она твой единственный друг. Ты боишься правды и всячески ее избегаешь. Да, я изучил много досье, твое самое привлекательное. Не считая Курта, конечно. Вот как, процедил сквозь зубы Люк. Зачем я тебе? Кто тебя ищет? Я украл очень много денег у очень плохих людей. Они хотят вернуть свое и убить меня. Как они узнали? Видимо, у них есть кто-то лучше меня. Лучше тебя. Люк хохотнул. Пока еще никому не удавалось взломать наш сервер. Так что не уверен в лучшем, ты, видимо, просто прокололся. Когда мне исполнилось 7, я закончил школьную программу за 6 класс, дальше больше. Мне пророчили великое будущее, я мог бы стать гением в определенной сфере. И что же тебе помешало? Люк ухмыльнулся, ему приходилось часто слушать душераздирающие рассказы заключенных. В 13 я покинул школу, поступил в престижный университет Москвы на бюджет. Еще бы, я ведь гений. Продолжил Макс, игнорируя выпады Люка. Однажды я увидел ребенка, он умирал от рака, его мать плакала возле больничной койки, и в тот момент меня переклинило. Почему это ребенок должен умереть? Спросил я себя. Ответ прост, у его семьи нет достаточно денег на его лечение, они продали все, что могли, жили в больнице, а после смерти единственного сына, они погибнут. И вот тогда я решил действовать. Ты хочешь сказать, Люк вытаращил на него глаза. Ты типа Робин Гуда? То есть ты крал деньги и спасал детишек? Издеваешься? Называй как хочешь, но да, я спас много детей. Достаточно для того, чтобы моя душа не горела в вечном адском огне. Мои мотивы очевидны. Мы похожи, Люк, оба пытаемся спасти. Нет, Люк покачал головой. Ты ошибаешься. Я закон, а ты преступник, как бы ни облагораживал себя. Мне нужна защита, а тебе информация. Мы с тобой еще не скоро расстанемся, Люк. Макс с усмешкой наблюдал, как Люк в бешенстве покидает комнату. 5 лет назад Макс приехал в Штаты, скрываясь от правосудия. Он создал себе новую личность, жил в тени и продолжал красть деньги, затем переводил их в благотворительные организации, что-то оставлял себе, и так продолжалось до тех пор, пока он не обнаглел окончательно. Он слишком много знал, понимал, если не скроется, его убьют. Идея пойти в ФБР пришла ему в голову не случайно, он давно проработал этот вариант, выяснил все, что нужно, нашел Люка, сейчас все зависело только от вспыльчивого агента с разбитыми надеждами. Жгучий брюнет с пронзительным взглядом и презрительной усмешкой заставлял его сердце биться чаще, Люк нравился ему, он и не догадывался, насколько они похожи. В это время Люк вошел в кабинет директора, сгорая от злобы. «Никакой сделки с этим уродом не будет», — выпалил он. Не понял? Гарри захлопал глазами. Ты не оборзел? Люк, покинь мой кабинет. Гарри, его место в тюрьме, не хотел сдаваться Люк. Он же нас всех за дураков держит. Ты веришь в его сказки? Он вор и преступник. Он помог спасти девушку, рявкнул Гарри. Бёрк весьма благодарен нам, пресса рвет нас на части. Вместо истерики, ты бы попытался выудить у него больше информации. Люк, этот хакер знает очень много, он нам нужен, и, пожалуй, я тебя назначу его личным охранником. Ты шутишь? Люк оторопел. Я не стану скрываться с ним. У меня есть сестра, и я просто не могу. Если рискнешь, я сверну ему шею. Люк, Гарри тяжело выдохнул. Чего ты так злишься? Я понимаю, Курт. Не надо, резко оборвал его Люк. Не надо. Затем он покинул кабинет и поехал в больницу. Мария сидела на больничной койке, с капельницей в руке и кучей проводов, которые вели к аппарату. Люк, выдавив улыбку, протянул ей букет цветов, которые купил по дороге. Девушка выглядела уже лучше, ее волосы пришлось сбрить, но она ничуть не смущалась. «Я лысая», — произнесла она, прикоснувшись рукой к голове. «Ну, это не важно, учитывая, что мне отрезали ногу». «Ты прекрасна», — произнес Люк, приблизившись к ней. «Мы выяснили, кто этот человек. Его поймали, везут в тюрьму». «Правда?» Мария съежилась, и Бёрк тут же подскочил к ней. «Папа, ты слышал?» «Он не придет за мной». «Да, милая», — Бёрк, сглотнув подступивший ком к горлу, обнял дочь. «Все хорошо. Ты не против, если я поговорю с Люком наедине?» «Нет, конечно», — Мария с улыбкой посмотрела на Люка. «Вы же еще навестите меня?» «Да, обещаю», — Люк сжал ее руку. «Там стоит охрана, тебе ничто не угрожает. Выздоравливай и слушай врачей». «Хорошо», — Мария, смахнув слезы, опустилась на подушки. Мужчины покинули палату, Бёрк достал из кармана пиджака фляжку, открутив крышку, сделал несколько глотков. «Выпьешь?» — спросил он, протянув фляжку Люку. «Это скотч, у меня едет крыша. Не могу смотреть на то, как она страдает. Как подумаю, что с ней было в том подвале». «Да, пожалуй», — Люк взял фляжку, сделав несколько глотков, вернул. «Она здесь с тобой и нуждается в поддержке». «Этим я и занимаюсь», — безжизненным голосом ответил Бёрк. «Слушай, ты не против перекусить?» «Я не ел со вчерашнего дня, ужасно себя чувствую». «Та же история, Люк только сейчас осознал, насколько голоден». «Принимаю приглашение». «Отлично», — Бёрк с улыбкой кивнул. «Тогда поедем в мой отель, там есть ресторан, он здесь недалеко». «Хорошо». Мужчины направились к выходу. Люк бросал косые взгляды на Бёрка, он знал о его ориентации, она ни для кого не секрет. Бёрк развелся со своим мужем 2 года назад, тот изменял ему, а он такого не прощал. Затем последовала череда кратковременных романов, и вскоре похитили Марию. Бёрк замкнулся в себе, о нем все реже говорили в прессе, хотя он умел шокировать публику своими экстравагантными выходками. Ему исполнилось 45, выглядел он великолепно, солидный, подтянутый, притягательный, с милой улыбкой. Люк предполагал, чем возможно закончится этот ужин, и не собирался отказываться от такой возможности. «Садись», — Бёрк открыл заднюю дверь машины. «У меня водитель». «Да, разумеется», — Люк присел в роскошный салон престижной машины. «Что будешь пить?» Бёрк открыл мини-холодильник. «Виски», — Люк осмотрелся, затем темная перегородка поползла вверх. «Не хочу, чтобы нам мешали», — с улыбкой ответил Бёрк, наполняя 2 бокала. Думаю, тебе все известно обо мне. Да, на то я федерал, хмыкнул Люк, принимая бокал. Как, впрочем, и тебе. Не буду ходить кругами, Бёрк положил ладонь на пах Люка. Ты мне нравишься, и я не против провести хорошо время. Бёрк, Люк кашлянул, ощущая, как ладонь сдавливает твердеющий член. Черт. Я пассив, если тебя это беспокоит, произнес осевшим голосом Бёрк. Люк, сделав глоток виски, закрыл глаза. Бёрк тут же рванул молнию на его штанах, достав член, припал к нему губами. Он не чувствовал ничего подобного уже долгое время, после Курта, не прикасался ни к одному мужчине. Теплая волна растекалась по телу, он не мог долго сдерживаться, Бёрк, поглотив член, сладко посасывал, и вскоре семя брызнуло ему в рот. Люк, издав хриплый стон, запустил пальцы в волосы Бёрка, продолжал изливать семя ему в рот. Когда все закончилось, Бёрк, вытерев рот рукой, взял свой бокал, сделав несколько глотков, откинулся на сиденье. Люк быстро убрал член в штаны, судорожно выдохнув, покосился на Бёрка. «Извини, я долго не был с мужчиной», — произнес он виноватым тоном. «Я тоже», — ответил Бёрк, отпивая из бокала. «Ты ничего мне не должен. Мы просто проводим приятное время. Рассчитываю на продолжение в моем номере». «Да, я тоже». Люк, осушив бокал, протянул Бёрку. Он хотел этого мужчину и не собирался отказывать себе в удовольствии. Машина остановилась, они вышли у входа в отель и направились сразу в ресторан. Бёрк распорядился с ужином, попросил принести в номер, кивнув Люку, направился к лифту. «Мой номер на последнем этаже», — произнес Бёрк, как только закрылась дверь. «Я понял», — Люк приблизился к нему, обхватив рукой за шею, притянул его голову к своему лицу. Бёрк коснулся его губ легким поцелуем, ощутив их вкус, и, сдав стон, жадно в них впился. Люк ответил на поцелуй, прислонив его к стене, рванул молнию на штанах, запустив руку в плавки, обхватил член рукой. «Хочу тебя», — прорычал Бёрк, выталкивая его из лифта. Они с трудом добрели до номера, распахнув дверь, валились в него, срывая с друг друга одежду. Люк повалил Бёрка на кровать, сорвав с него штаны, отшвырнул прочь, опустив глаза на член, хищно оскалился, он стоял колом. «Раздвинь ноги», — охрипшим голосом пробормотал Люк. «Там в тумбочке крем», — со стоном произнес Бёрк, распахнув ноги. «У меня давно не было секса, а ты впечатляешь». Люк, достав крем, выдавил на пальцы, присев на кровать, провел по анусу, заставив Бёрка стонать от удовольствия. Он ласкал щелку до тех пор, пока головка члена Бёрка не припухла, он готов был кончить, впрочем, как и сам Люк. «Тебе нравится?» Люк вел два пальца в анус Бёрка, ощущая, насколько щелка тесная. «Мне нужен твой член», — провыл Бёрк, раздвинув ноги шире. «Пожалуйста». «Хорошо». Люк, выдернув пальцы, потянул его за бедра, согнув ноги в коленях, приставил головку члена к его анусу, слегка надавив, наблюдал за тем, как она входит в тесную щелку. Бёрк, издав громкий стон, обхватил свой член рукой, испытывая долгожданное наслаждение. Люк плавно входил в него, затем, сделав рывок, вогнал член до упора. «Блядь!» — воскликнул Бёрк, это проникновение оказалось куда болезненнее, чем он предполагал. «Сейчас будет лучше», — прошептал Люк, плавно задвигав бедрами. «Да», — Бёрк, издав стон, растворился в сладкой истоме. Люк, стиснув зубы, пытался держаться, но не смог, как только из члена Бёрка брызнуло семя, он кончил. «У меня голова идет кругом», — выдохнул Люк и рухнул на кровать. «Ого», — Бёрк опустил глаза на его все еще возбужденный член. «Да ты ненасытный». «Я слишком долго находился в застое», — хмыкнул Люк. «И я хочу есть. Заказ уже принесли», — все ждет на столе. Бёрк выскользнул из кровати. Я в душ, а ты ешь. Скоро вернусь. Отлично, Люк вскочил, натянув плавки, пошел в гостиную. На столе стояли разнообразные блюда, пахло изумительно, и он жадно набросился на еду. Вскоре вернулся Бёрк, присев за стол, с улыбкой посмотрел на Люка. «Где твои манеры?» – произнес он, накладывая в тарелку еду. «Тебе это нужно?» Люк, вытерев рот салфеткой, сделал несколько глотков виски из бокала. «Только скажи. Я знаю, твои родители оставили вам с сестрой хорошие средства. Ты в деньгах нужды не испытываешь, но и не пользуешься ими в полной мере. Почему?» «У меня были планы», — сухо ответил Люк, они снова бередили его душевные раны. Курт мечтал уехать в красивое место, где-то в тропиках. Открыть бар на берегу океана, завести несколько собак и бегать по утрам вдоль пляжа. Но он умер, так что нужда в деньгах отпала. «Я знаю», — Бёрк выдавил улыбку. «Может быть, ты встретишь того человека, с которым снова захочешь уехать в тропики. Кто его знает, жизнь — странная штука». «Да, наверное», — буркнул Люк, затем поднялся и пошел одеваться. «Ты уходишь?» Бёрк растерялся. «Я обидел тебя. Извини». «Все нормально», — оборвал его Люк. «Эта тем для меня закрыта. Не будет в моей жизни ни пляжа, ни бара, ни другого мужчины, с которым я захочу все это осуществить. Мне пора в отдел, увидимся в больнице. Я приеду завтра навестить Марию». «Люк, останься», — Бёрк не хотел его отпускать. «Я не хотел бередить твои раны. Теперь знаю и обещаю молчать». «Извини, не могу». Люк быстро надел пиджак, затем обулся и стремительно покинул номер. Перед глазами возник образ Макса, его холодный взгляд синих глаз, легкая усмешка и голос, он казался ему таким знакомым.